И не один. Он думает и ищет совместно со своим сотрудником, доктором Шевалевым. Ход их творческой мысли кажется, как всегда, простым. Глаз высыхает от того, что высохли увлажняющие его слезные железы. А нельзя ли заменить чем-нибудь этот иссякнувший источник слез? Может быть, можно заменить погибшую слезную железу какой-нибудь другой? Заменить слезы какой-нибудь другой жидкостью, вырабатываемой в человеческом организме? Жидкость, всего более похожая по своему химическому составу на слезу – слюна. Среди слюнных желез имеется околоушная слюнная железа, у которой выводной проток, так называемый Стенонов проток, по своему расположению может быть подведен оперативным путем к нижнему веку глаза. Если это удастся сделать, слюна, выделяемая из Стенонова протока околоушной железы, может заменить слезу. Доктор Шевалев сперва убедился на мертвых собаках, что длина Стенонова протока околоушной слюнной железы позволяет провести его до самого глаза. Он произвел не один опыт, не два и не три. Для того, чтобы двигаться дальше, врачу нужна полная железная уверенность. Затем Шевалев перешел к опыту на живой собаке. Он подключил выводное отверстие Стенонова протока околоушной слюнной железы собаки к нижнему веку ее. Результат получился ободряющий. Через 6 дней после этой операции из отверстия пересаженного протока стала выделяться в глаз слюна. При еде собака не только выделяла слюну из слюнных желез во рту, но и плакала. Слезы катились у нее из глаз по щекам. Это означало, что пересаженный в глаз проток железы прижился и работает исправно, выделяет слюну и увлажняет ею глаз. Филатов и Шевалев могли перейти к следующей ступени – перенести операции с собаки на человека. «Таких операций при высыхании глаз, – продолжает рассказывать мне Ершкович, – Шевалев произвел уже 8. Примечание. Так было в то время, когда писались эти заметки. С тех пор операция, заменяющая слезу слюной, вошла в практику врачей-окулистов. Не все они были удачны. Все же количество удач было 6 из 8. К некоторым из этих удачно оперированных слепых зрение вернулось вскоре после того, как глаз стал увлажняться слюной. К другим зрение не вернулось само, но благодаря увлажнению глаза стало возможным произвести этим больным операцию пересадки роговицы, отчего они благополучно прозрели. «Все-таки, значит, полной уверенности в успехе операции нет», заключаю я с тревогой. «Полной уверенности не может быть ни при какой операции», поправляет меня Исаак Григорьевич. «Но, конечно, операция, которую сделают Александре Артемьевне, называют эту операцию «слюна вместо слезы», еще мало изучена, мало применялась. Владимир Петрович предупредил Александру Артемьевну, что в операции есть риск. Что же она? Ну, она молодец. Рискну, говорит, ведь операция для меня единственный шанс. Французы говорят, не рискнешь, не выиграешь. Она права, конечно, других путей у нее нет. Знаете, до того, как Филатов и Шевалев стали оперировать высыхающие глаза, таких больных даже не принимали в больнице. Зачем было и принимать их, подавать надежду, когда именно такой надежды не было? Не то что вылечить, но хотя бы облегчить такому больному его страдания, и то нельзя было. Накануне операции Александра Артемьевна просит, чтобы к ней пустили меня, и врачи разрешают это. Застаю ее такой, как всегда. Лишь по цвету лица заметно, что она не совсем спокойна. Не то, чтобы у нее играл на щеках румянец. Нет, просто легкая розовинка. Поздоровавшись, мы не сразу начинаем разговор. «Что же вы молчите?» – притворно сердится Александра Артемьевна. «Расскажите обо всем. Как ваше лечение? Как Сашок, Аветик, Нюрочка? Как Шура, Володя Горев? Вообще все!» Рассказываю о всех, передаю от них приветы. Сообщаю все немудренные больничные злобы дня. «Ну, наконец-то разговорилась, а то пришла и молчит. За этим, что ли, я вас сегодня позвала?»